Мануила Виктор, церковь города Мелитополя. Напомню стих из Матфея 28:19. «Идите, научите все народы». Друзья, слово «все» – это библейское слово. Бог хочет, чтобы все люди спаслись. «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные». Иисус ходил по всем городам и селениям, проповедуя Евангелие Царствия Божьего. «Идите, научите все народы». Наша Запорожская область не полностью евангелизирована, и это слово остается к нам, мы его понимаем и желаем больше потрудиться для того, чтобы все люди в нашей области узнали о Господе. Кроме того, вот небольшие были участия в служении, помимо областного служения. В марте прошлого года ансамбль наш посетил Ненецкий автономный округ по пути там в Кировской области, в республике Коми, и также в Архангельской области. Мизень, в самом Архангельске побыли, и по пути там вот какие были поселки. В тундре поселки тундровые и лесотундры посетили с программой евангелизационной. В общем, было доброе такое вот служение. Друзья, кроме того, отбуксировали туда катер для летних поездок с трудностями. Ну, братья выдержали этот путь, большой вес, автомобиль легкий тянул его, Бог сохранил, слава Богу, вот и по зимникам прошли, довезли благополучно. В марте прошлого года семья Зинченко переселилась в Уснеру. Это брат Николай на прошлой конференции свидетельствовал, они раньше были там, и снова они поехали туда, находятся там. В мае-июне ансамбль провел служение вот здесь, в нашей местности, 4 дня в Херсонской области, 6 дней в Полтавской и 12 дней в Запорожской области. Друзья, один случай только расскажу. В одном месте нам пришлось провести 4 служения в один день, это было тяжело. И последнее служение по убедительнейшей просьбе пресвитера той небольшой церкви, вот, которые организовывали в этом регионе служение. Он так нас убеждал, ну, согласились. И вы знаете, друзья, на этом служении покаялась его дочь. Поэтому, где появляется возможность, используйте то ли Андрея Чубенко, то ли кто приезжает, используйте по максимуму, даже если отказывается. Мы между музыкантами, ну, четвертое служение, упадем, на завтра мы сорвем вот следующее служение. Но все-таки, вы знаете, и потом нам пир хороший приготовили, компенсировали, мы не жалеем, что провели четвертое служение. Друзья, в Монголии сейчас 8 членов церкви, 4 раза я за прошлый год посещал, последний раз с группой молодежи из САК, из Винницы, из Белой церкви один брат был. Одну сестру мы там оставили для помощи в музыкальной работе. Двое наших миссионеров из Винницы находятся там. 6 человек местных членов церкви, 2 наших миссионеров. 8 членов церкви. Это церковь Улан-Батора, церковь нашего братства. Кроме того, друзья, сейчас вот уже брат Андрей сказал, из Марганца Сережа и Алена находятся в Пекине. Мы готовились почти год к этой поездке. Ну, как готовились? На сентябрьском совещании прошлого года мы поставили вопрос на межобластном совете. Братья дали согласие, объявили на совещании о сборе. Ну, небольшой материальный отчет. Примерно $1050 собрали за этот год. На поездку нужно было около 4500. Но дополняли братья, сестры такими личными пожертвованиями, $200-300. Одна сестра-старица, брат-служитель, вот сказал об этом, и я заехал, чтобы взять деньги, 450 евро. Я не знаю, где она взяла, эта бабушка. И служитель передал и говорит, давай мы заедем к ней. Ты ей скажи, куда, чтобы... Я заехал, а вы знаете, она голову опустила, как вроде она виновата. Да, брат, это для Господа. Я ей рассказываю так и так, вот туда и туда, ваши деньги. Брат, как вы усмотрите? Я для Господа. И так покраснела, голову опустила. Думаю, мы в вечность, когда придем, вы знаете, наши конференции будут более представительные, мы узнаем многое. Ну, немножко у нас остались долги еще за эту поездку. И, друзья, такая там сейчас, ну, обстановка. Брат, который принимал нас в прошлом году и согласен соучаствовать, он принял крещение в нашем братстве. Я об этом, наверное, говорил в церкви Гомеля, когда учился. И сейчас он очень расположен. Но когда наши приехали, вот Сережа и Алена, оказалось, что его домашняя церковь полностью распалась. Его послали в командировку в Казахстан, как переводчика, там нефтяная компания, где он работает. И за это время его группа распалась, и вот я по телефону разговариваю с Сережей, он говорит, что делать, церкви домашней нет. Я говорю, Сережа, это самая лучшая обстановка. Там из 4 деноминаций были собраны люди, как-то в Китае нет такой чистоты учения, они нуждаются в наставлении. Ну и говорю, Сережа, работайте над Лиминами, над его женой, и если они утвердятся вот в пути нашего братства, то это будет начало новой церкви. Поэтому молитесь, друзья, чтобы в Пекине была домашняя церковь нашего братства, чтобы и эта поездка, и дальнейшие были возможны поездки, общение и пробуждение там в Китае. Они нуждаются. Кроме Пекина, конечно, еще очень много мест и людей много. В некоторых регионах жестко очень. Братья с Дальнего Востока были осенью там на севере Китая. То пришлось китайцам их прятать, и полиция приезжала. То есть продолжается еще напряженность. Хотя по Пекину пока как бы тревожных таких сигналов нет. Молитесь, друзья, чтобы Бог благословил это служение. Еще раз, друзья, я повторяю это место. Идите и научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа. Я думаю, что будет правильным, если мы молитвенно будем ставить и в соучастии, чтобы церкви нашего братства были во всех странах, коль мы стали международным союзом, то есть чтобы постсоветское пространство нас не ограничивало в нашей евангелизационной работе, чтобы и в других местах, где усмотрит Господь, куда поведет, чтобы были церкви и шла работа вот во славу Господа. Друзья, я бы мог рассказать много случаев, насколько люди тех регионов, вот Монголия, Китай, насколько они нуждаются в чистом слове. То, что, к чему мы привычные, оно для них совершенно ново. Они годами мучаются, вот, связанные, обремененные грехами, оккультной зависимости. Муж, руководитель группы харизматической, она посещала несколько лет, а человек обремененный и настолько вот сильно обремененный, что больная, все болит, пожилая женщина уже... И вот после молитвы такое облегчение, так она радовалась. То, что для нас привычно, то, что Бог дал нам за эти 50 лет, оно нужно и людям, которые там. Не как похвала наша, не как наши заслуги, а как благодать Божья, чистое Евангелие, действие Духа Святого, действие Господне. Да благословит Господь нас в служении. Сейчас мы помолимся и о служении Запорожской области, и о служении вне вот нашего объединения.